Глава 7. Огромная важность ваших отношений с другими людьми. Отношения с другими невероятно важны. Для всех, независимо от возраста, пола, цвета кожи и вероисповедания. Нам приходится строить отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Мне очень нравится, как об этом сказал Джордж Вашингтон Карвер, кроткий, смиренный ботаник. Чтобы далеко продвинуться в жизни, нужно бережно обращаться с молодыми, быть энтузиастом с пожилыми, сочувствовать тем, кому приходится нелегко, терпеть как слабых, так и сильных. Ведь рано или поздно ты побываешь на месте их всех. Как это верно сказано. Карвер был одним из неповторимых людей, внесших свой вклад в историю Америки. Его будут вечно помнить как основателя университета в городе Таскиги, штат Алабама. Карвер рассказывал, как однажды молился и произнес следующие слова: «Господи, я хочу служить Тебе. Я хочу делать то, на что будет Твоя воля. Я хотел бы, чтобы Ты открыл мне тайны Вселенной». По словам Карвера, в этот момент к его ногам упал арахисовый орешек, и Господь заговорил с Карвером. Он изрек следующие слова: «Джордж, арахис тебе больше подходит по масштабу». Карвер рассказывал, что это был очень интересный духовный опыт, после которого он решил сосредоточиться на изучении арахиса. Он открыл 300 способов использования арахиса и 118 способов использования батата, сладкого картофеля. Если постараться, можно открыть бесконечные возможности даже в картошке. В этой главе мы поговорим о таящихся в душе человека бесконечных способностях к здоровым, добрым отношениям с другими людьми. Плохие отношения с окружающими приносят нам больше беспокойства, горя и несчастья, чем любой другой фактор. Однако хорошие отношения с окружающими приносят нам больше радости, счастья и восторга, чем любой другой фактор. Очевидно, что наши отношения с другими начинаются с самого нашего рождения и продолжаются до конца жизни. Хорошие или плохие отношения определяют, насколько эффективно мы функционируем в семье, с друзьями, коллегами и всеми остальными людьми. А это значит, что отношения невероятно важны, и правильное отношение к отношениям тоже очень важно. Сейчас я расскажу притчу, которая, как мне кажется, это хорошо иллюстрирует. Говорят, что одному человеку разрешили посетить рай и ад и выбрать, куда он хочет отправиться. Сначала его привели в ад. Он шел по залам и ужасался, думая: «Какой кошмар! Вот это действительно ад!» Что же он видел? Множество людей, сидящих за длинными столами. Столы ломились от разнообразных угощений. Здесь были овощи, салаты, разные виды мяса, всевозможные блюда, всяческие десерты, какие только можно придумать. Но у людей, сидящих за столами, был страшно голодный, изможденный вид. Они не смеялись, не радовались и не веселились, несмотря на то, что для них было приготовлено роскошное пиршество. Затем этого человека перенесли в рай. Там он увидел совершенно такой же стол с горами угощения, всяческими деликатесами и всевозможными лакомствами. Но здесь люди смеялись, пели и вообще прекрасно проводили время. Они были хорошо упитаны и явно здоровы. Гость обратился к сопровождающему: «Я немного удивлен. Точнее, я чрезвычайно удивлен. Я не мог не заметить, что у людей в раю и в аду совершенно одинаковое угощение, одно и то же меню. Но в аду они голодают, а здесь они отлично проводят время. Они хорошо упитаны и здоровы. Умоляю, скажите, в чем разница?» Его спутник ответил: «Если бы вы внимательно присмотрелись, вы бы заметили, что и в раю, и в аду у каждого участника пира к предплечьям пристегнуты длинный нож и вилка на стержнях метровой длины. В аду каждый пытается есть сам и не может, а в раю каждый кормит сидящего напротив». Эта максима отлично подытоживает то, о чем я только что говорил. Понимаете, это правда. В жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогать другим людям добиться того, что нужно им.